О чем ты говоришь? О моих гонорарах. Я подсчитываю, сколько ты мне должен в качестве гонорара за сегодняшний вечер. Когда они вышли из служебного лифта, вестибюль был пуст. Они пересекли его быстрым шагом. Тело Лорен загрузили в салон скорой помощи. На сиденье Артура лежали документы на перевозку и записка. «Позвоните мне завтра, не хватает двух бумаг». Карен, 415-725-40. Пост 2-4. Постскриптум. Счастливо. Скорая помощь покинула мемориальный госпиталь. «В конце концов, похитить больного не так уж трудно», — сказал Пол. «Потому что не так уж и многим это нужно», — ответил Артур. «И я их понимаю. Куда направляемся? Сначала ко мне». Согласно выработанному Артуром плану, им предстояло вернуться к нему домой и переложить тело в его машину. Пока Пол отгонит скорую помощь в гараж отчима, Артур принесет в машину все вещи, приготовленные для поездки и пребывания в Кармеле. Аптечные препараты уже были тщательно упакованы и сложены в переносной холодильник. Подъехав к гаражу, Пол нажал на пульте кнопку, открывающую раздвижную дверь, но она осталась закрытой. «Так всегда бывает в плохих детективах», — сказал он. «Что бывает?» — спросил Артур. «Просто в плохих детективах как раз в такой момент сосед решает прикинуться крутым парнем и, забыв о хороших манерах, орет. Что там за бардак?» В данном случае не срабатывает пульт, дверь не открывается, а это скорая помощь из гаража моего отчима, и внутри нее тело, и стоит она перед твоим домом ровно в тот час, когда все соседи выводят пописать своих собачек. «Дай сюда пульт». Пол повиновался, пожав плечами. Артур нервно надавил на кнопку, никакого результата. «А он еще считает меня идиотом». «Батарейка сдохла», — сказал Артур. «Конечно, дело в батарейке», — саркастично заключил Пол. «Все гении горят на таких мелочах, после чего их и заметают. Я поднимусь за другой, а ты пока сделай пару кругов по кварталу. Молись, чтобы тебя нашлась хоть одна, гений». «Не отвечай, иди», — вмешалась Лорен. Артур выскочил из скорой помощи и помчался по лестнице. Летел в квартиру и начал рыться на всех полках. Ничего. Он вывернул ящики секретера, комода, кухонного стола. Пол тем временем в пятый раз объезжал квартал. «Если меня не заловит полицейский патруль, то я самый везучий во всем городе», — пробурчал Пол, заворачивая на шестой круг ровно в ту секунду, когда навстречу выехала полицейская машина. «Фигушки, я не козел, а в данный момент меня бы это очень устроило». Полицейский сделал знак опустить стекло, Пол повиновался. «Вы заблудились?» «Нет, я жду коллегу, он поднялся за вещами, а потом мы поставим Дейзи в гараж». «Кто это Дейзи?» — спросил полицейский. «Скорая помощь, сегодня у нее последний день, старушка дожила свое, 10 лет мы с ней крутимся вместе, так что расставаться тяжеловато, понимаете? Куча воспоминаний, целый кусок жизни». Полицейский кивнул. Он все понимал, но попросил особо не задерживаться, в этом квартале люди любопытны и пугливы. «Знаю, я сам здесь живу, только заберу напарника, и мы уедем». Патрульная машина удалилась. В квартире царил почти такой же кавардак, как в голове Артура. Внезапно он застыл посреди гостиной, нащупывая мысль, которая могла бы их спасти. «Пульт от телевизора», — прошептала Лорен. В изумлении он повернулся к ней и бросился к черной коробочке.